Елена вошла в душевую кабину, пустила горячую воду и закрыла глаза. Ей все еще было тяжело дышать. Ее била нервная дрожь. Она все еще не могла прийти в себя после приступа неуправляемой бешеной злобы, который накатил на нее, когда тот мелкий мерзкий мошенник протянул руку к Кате, когда в его голосе ей послышалась угроза. Она тогда потеряла контроль над собой. Еще немного и могла его убить. Чем бы тогда все это кончилось? Елена не понимала, что с ней происходит. Она совершенно не узнавала себя. Всегда, всю жизнь, она была мягкой, уступчивой, ранимой. Может быть, даже слишком мягкой, слишком уступчивой. Мужа своего она боялась, и он этим пользовался. А сегодня она превратилась совсем в другого человека. «Нет», — поняла она, — «это превращение случилось не сегодня, а в ту ночь, которую она провела в здании на Промышленной улице во время того странного эксперимента». Горячие струи хлестали тело, и дрожь постепенно проходила. Елена смогла дышать полной грудью, но она не спешила выходить из-под душа, пока к ней не вернулось душевное равновесие.